Констанца, 5-55, стих 18. Эволюция второй расы. 18. Сыны йоги. 19. Бесполая вторая раса. 20. Сыны сынов сумерек. 21. Тень или астральный человек входит внутрь, и человек развивает физическое тело. 18. Первая раса были сынами йоги, сыны их стали потомством желтого отца и белой матери. В позднейших комментариях эта фраза переводится так: сыны солнца и луны, питомцы эфира или ветра, лунные питри, аве, а. Они были тени теней владык, б. Они, тени, умножились, духи земли одели их, солнечные лха согрели их, дыхания имели жизнь, но не имели понимания, они не имели еще никакого огня, ни водного, ни собственного. У Елены Рерих в контексте последующих абзацев переведено: «Они не имели еще своего огня и воды». Огонь и вода – это астральные и плотные эфирные тела, которые сегодня имеет человек, но на той стадии это были лишь эфироподобные ментальные тела, мысленная проекция. Чтобы иметь тела огня и воды, необходимо иметь огни этих тел. А. В. А. Странный закон природы, что на этом земном плане высшая духовная природа должна находиться, так сказать, в рабстве у низшей. Если только личное эго земного человека не найдет прибежище в атмане, всесущем духе, и не сольется вполне с его естеством, оно может докатиться до печального конца. Это не может быть вполне понято, если только сам изучающий не ознакомится с тайной эволюцией, происходящей по трем линиям – духовной, психической и физической. То, что устремляет к эволюции и ускоряет ее, то есть понуждает рост и развитие человека к совершенствованию, есть первое – монада, или то, что действует в ней бессознательно, через силу, присущую и самосущую, и второе – низшее астральное тело, или же личное «я», низшая личность. Первое – будет ли она заключена в растительном или же в животном теле, одарена этой силой, и в действительности сама есть эта сила. Благодаря ее тождественности со всей силою, которая, как сказано, присуща монаде, она всемогуща на арупа или плане бесформенном, но на нашем плане, в силу того, что естество ее слишком чисто, она остается всепотенциальной, но индивидуально пребывает бездеятельной. Например, лучи солнца, которые способствуют росту растений, не избирают то или другое растение, чтобы излучать свет на него. Выдерните с корнем растение и пересадите его в такое место, где солнечный луч не может достигать его, и последний не последует за ним, так же точно и с атманом, если только высшее «я» или «эго» не поднимается к своему солнцу монаде, низшее «эго» или личное «я» возьмет верх во всех случаях. Ибо именно это низшее эго с его яростным себелюбием и животным желанием жить безрассудной жизнью, танха, и является создателем храма, как называет его Будда, в Дхаммападе. Примечание – это прибежище, сосуд, принимающий дух, монаду, или инструмент, через который выявляется дух. Отсюда и выражение: «духи земли облекли тени и распространили их». К этим духам временно принадлежат человеческие астральные самости, и именно они дают или слагают физический храм человека, его тела, для пребывания в нем монады и ее сознательного принципа манаса. Но солнечные лха или духи, духовно, согревают тени. Дословно и физически это есть истина, также и метафизически, или же на плане психическом и духовном, верно, что лишь атман согревает внутреннего человека, то есть освещает его лучом божественной жизни, и только он один может передать внутреннему человеку, или же перевоплощающемуся эго, его бессмертие. Таким образом, мы увидим, что для первых трех коренных рас и половины четвертой до ее срединной или поворотной точки именно астральные тени прародителей, лунных Питри являются формирующими силами в расах, которые строят и постепенно направляют эволюцию физической формы к совершенству. Затем от этой поворотной точки вместо низшей личности, вместо животной души, животного эго, высшее эго или воплощающийся принцип, ноус или разум начинает царствовать над животным эго и руководить им во всех случаях, когда последний не влечет его к низу. Короче говоря, теперь духовность находится на восходящей дуге, и животная или физическая сторона только тогда препятствует ее неуклонному продвижению по тропе ее эволюции, когда себелюбие личности настолько сильно заразило внутреннего истинного человека своим смертоносным микробом, что верхнее притяжение утратило всю свою силу над мыслящим разумным человеком. Говоря по правде, в настоящий период нашей человеческой эволюции порок и злоба являются анормальными, неестественными проявлениями, по крайней мере, они должны были бы считаться таковыми. Тот факт, что человечество никогда не было более себелюбиво и порочно, нежели сейчас, цивилизованные народы успешно возвели себелюбие в этическое понятие, а порок в искусство – является еще одним добавочным доказательством необыкновенной природы этого феномена. Во всех древних писаниях и космогониях указано, что изначально человек эволюционировал на Земле как светящаяся бесплотная форма, поверх которой, подобно расплавленной бронзе, вливаемой в модель ваятеля, была построена физическая форма его тела посредством и из низших форм и типов животной земной жизни. Зогар утверждает, душа и форма, спускаясь на землю, облачаются в земное одеяние. Его протопластическое тело не было создано из той же материи, из которой сделаны наши смертные физические оболочки. Когда Адам пребывал в саду Эдема, он носил небесное одеяние, одеяние небесного света, свет от того света, которым пользовались в саду Эдема. Зогар. Второе, 229-б. Человек, небесный Адам, был создан 10 сефиротами иецеротического мира и 7 ангелов еще более низкого мира своей взаимной мощью породили земного Адама. Самаэль пал первым и затем, обольстив знак вопроса человека, стал также причиной его падения.